а здесь пусто, вата. Я сделал вид, что очень удивился, увидев рядом с бестией Баргой китайца, а уж когда из скрытых кабинок повалили корпораты в костюмах, наставив на меня свои пушки. «Мистер Мартинес, проходите, садитесь». На губах Еринобу играла слегка ехидная ухмылка. «И что это значит?» Я слегка нахмурился. «Бестия, у меня не было выбора. Не стоит тебе обижаться на мою старую подругу». Смышер выделил голосом не только слово «подругу», так чтобы сразу становилось понятно, что они вовсе не друзья, но и слово «старую», но это слово было выделено так, чтобы было понятно о том, что он специально делает акцент на возрасте бестии. «У нее и правда не было выбора, как и у тебя в данный момент». Я бросил нахмуренный взгляд на бестию, во взгляде которой так и читала: «Нахрена ты приперся? И спасибо, что пришел». Хотя внешне она оставалась абсолютно невозмутимой. Я же медленно шел по залу, оценивая ситуацию, и выходило, что единственным реальным противником тут был Смышер. «Ты же понимаешь, что если что, я успею тебя убить». Я улыбнулся краешком губ, смотря на Еринобу. «А малыш много на себя берет». Японец усмехнулся, переведя взгляд с меня на Смышера, и если сам наниматель мои слова в расчет не взял, то вот Смышер, заберите у него оружие. «Ты так за меня переживаешь?» Еринобу вопросительно вскинул бровь, смотря на своего подчиненного. «Осторожность лишней не будет. Ну, как минимум я добился того, что все они будут меньше обращать внимание на окружающий мир и больше следить за мной, а значит, в случае чего Бикка сможет выполнить свою задачу и ударить либо в слабое место Смышера, либо обнулить Еринобу». «Клэр, мне как обычно». «Поняла тебя, тихоня». Девушка была напряжена и, честно говоря, несмотря на то, что вот в ней я не был заинтересован, мне бы очень не хотелось, чтобы она погибла в разборках между мной и Арасакой. Когда я сел напротив Смышера и Еринобу, а единственным местом, пригодным для этого, оказалось место рядом с королевой посмертия, на помещение опустилась тишина, ровно до того, как передо мной поставили коктейль. «И что же ты тут пьешь? Небось Сильверхинда?» «Нет», я покачал головой. «Хоть он мне как певец и нравится, но вот его деяние, террорист он». Бестия едва слышно скрипнула зубами. «Ядерную бомбу взорвать в здании, из которого понятно, что всех эвакуировать не смогут, это надо придумать. При этом вроде как прикрылся, мол, я вас предупредил, а вы...» «Вот видишь, бестия, ни один я не очень высокого мнения о твоем дружке из прошлого. Ты, кстати, знал, что она была с ним в одной команде, когда он закладывал бомбу?» Смышер с интересом посмотрел на меня. «Слышал». Я пару раз кивнул, подтверждая, что подобная инфа до меня доходила. Но как по мне, ее винить за это нельзя. Влюбленная баба, она вообще редко дорогу, по которой идет, разбирает. Ха. Смышеру явно было очень весело слушать подобное о бестии, да еще и в ее присутствии. «А что тогда пьешь?» «Да так», я пожал плечами. «Разные безалкогольные коктейльчики. Клэр часто экспериментирует, делая что-то необычное, но почти всегда эти эксперименты удачные». «Безалкогольные?» Смышер был удивлен. «Не люблю алкоголь, он туманит сознание, делает движения не такими точными и четкими». «Хм, в этом мне тебя не понять. Впрочем, раз мы тут собрались...» И он замолчал. «Полагаю, ты знаешь, кто я такой?» Я посмотрел на Еринобу и усмехнулся. «Сложно не знать убийцу собственного отца». Он дернулся как от пощечины. «Ты, это ты украл чип?» «Нет». Я покачал головой. «Но меня пытались подписать на этот заказ. Вот только фиксер». Я слегка поморщился, показывая мое отношение к фиксеру, который хотел меня нанять. «Декстер Дишон не тот человек, которому я стал бы доверять, и уж тем более не тот, на кого я бы стал работать. Хотя должен признать, он был крайне настойчив в своих желаниях. И ты вот так легко отказался от заработка?» «Уверен, он предлагал крайне внушительные суммы. Без понятия, сколько он собирался предложить. Если я с кем-то не хочу работать, я не буду с ним работать». Громкие слова. Еринобу покачала головой. «Но соответствуют ли они правде?» «Соответствуют». «А хочешь ли ты работать на меня?» «Нет». «А на мою сестру?» Я покачал головой. «Нет. Но насколько я знаю, она связывалась с тобой». Еринобу с интересом смотрел на меня. Не знаю, чего он ожидал, но на этот вопрос я кивнул. «Связывалась, более того, присылала прокси в попытке договориться, но меня это не интересовало тогда и не интересует сейчас». «Ты уверен?» «Абсолютно. Даже если я оставлю с тобой контракт на миллиард?» Во взгляде Еринобу легко читалось неподдельное любопытство. А вот Смышер был неожиданно молчалив, и это немного напрягало, так что я начал постепенно активировать Санди. Конечно, говорить так, чтобы никто не заметил этого, было сложно, но рисковать своей шкурой и уж тем более жизнью Бекки я не собирался, даже за 10, а придется. Я вопросительно вскинул бровь. И почему же вы так думаете? Или вы думаете, что ее? Я кивнул в сторону бестии, причем сделал это настолько пренебрежительно, насколько это вообще возможно было сделать. Жизнь для меня чего-то стоит, она всего лишь фиксер, должен признать, один из лучших фиксеров Найт-Сити, и заказы у нее весьма жирные, но на ее месте появится другой или другая, так что я почти ничего не потеряю. Ха, Ашкет твою жизнь не ценит. Смышер со смешком обратился к бестии, которая безразлично пожала плечами. Да и мне на его жизнь плевать, он конечно хороший соло, процент выполнения заказов равен 100, но всегда можно найти нового подчиненного. Достаточно. Еринобу прервал пикировку с мышерой бестии и чуть прищурившись посмотрел на меня. Знаешь, это было непросто выяснить, но мы выяснили, что ты очень сильно связан с Эльдикальдой, и сейчас этот клан взят в окружение силами СБ Арасаки. Я слегка вскинул бровь, хотя внутри заледенел, так как основная часть моих девочек остались там. И что же тебе надо, ласточка? Блять, да как так-то? Я думал, ты меня против своей сестры нанимать будешь. Думал, ты семейные разборки решил устроить. А ты, сука ты сутулая, мудила недоделанная. И хоть в подсознании я просто орал от возмущения, но именно в этот момент я порадовался, что у меня включен Санди, так как я на пару секунд включил его на полную мощность и смог наораться, пусть и в своем подсознании, а также осмыслить то, что он мне сказал. На лице же у меня, если что и отразилось, то он скорее всего не успел этого увидеть, и когда я понял, что уже взял себя в руки, то вновь понизил ускорение Санди. Кто? Мой голос источал любопытство и непонимание. Ласточка. В голосе Еринобу прозвучала капля сомнения. Я слегка нахмурился. Это конечно очень хорошо, но мне что, штурмовать штаб-квартиру биотехники? Я постарался выразить голосом сомнение в возможности подобного шага. А они тут при чем? Еринобу ошарашенно моргнул. Ну, если у кого и остались эти реликтовые птицы, то это у них, хотя скорее они их клонировали, и это все же новые птицы, но которые являются точно. Хватит, ты прекрасно понял, о ком именно я говорю. Нет, я покачал головой. Девушка, блондинка, зеленые глаза, шрам под глазом, меч за спиной, одета в средневековую одежду и говорит на неизвестном языке. Судя по описанию, она красавица, но какое я имею к ней отношение? Значит, не хочешь признаваться? Еринобу грустно вздохнул и кивнул головой, и в этот момент Смышер начал подниматься. Я на бусте, там глав больше. HTTPS басты то амткорный Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. HTTPS дисксорд ггцтабгнст. Авидиламейна. Глава 113. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Давай. Одно слово, которое я сказал уже с Санди, работавший процентов на 40. Благо, что Битка должна была его запустить, оказавшись позади Смышера, ну или Еринобу. Так что о том, что она опоздает, я не переживал. Тем временем мой Санди вышел на 100% мощности, а шлем стал раскладываться из горбика, вот только стоять и ждать я не мог, и начал двигаться еще до того, как шлем скрыл мое лицо, защитив его от воздействия трения воздуха. Смышер попытался встать, но энергетический клинок, который стал видимым, проткнул его тело, точнее не тело, он вошел под острым углом в район шеи, при этом он двигался сверху вниз, и это заставило его замереть. Но все это происходит все же слишком медленно для меня. Хотя вон тот спшник двигается примерно с моей скоростью, только немного отстает. Видимо, еще не успел активировать Санди на полную. А вот я делаю шаг в бок и просто опускаю кулак на голову Еринобу. Чвяк. Голова лопается, как переспелый арбуз, на который уронили кувалду. Мозги и кровь разлетаются по помещению, но меня это сейчас не очень волнует, так как я еще сидя заметил, что у него в скрытой кобуре, которая была не то чтобы скрыто надета, находился пистолет, и именно им я решил завладеть. Пистолет оказался в моей руке, и я уже направил его в сторону Смышера, и оказавшись рядом с ним, а энергетического клинка, который в него вставила Бикка, явно оказалось маловато, я резко выдернул этот клинок и, приставив пистолет к оставленному от него отверстию, всадил туда всю обойму. Прикрываюсь клинком от напавшего на меня представителя Арасаки. Бля, пришлось даже чуть присесть и сместиться, так как он явно был хромирован во много раз сильнее меня, да и клинки, одним из которых он нанес удар, явно непростые. Шлем наконец полностью скрыл мое лицо, и теперь я мог с облегчением выдохнуть и начать работать без оглядки на свое здоровье. Хотя я и без этого не очень сильно задумывался над тем, что мне надо его беречь. Не та ситуация. Бестия начала медленно реагировать на происходящее и доставать пистолет из-под стола, а Битка и так не ленилась и пошла по клубу, убивая представителей Эросаки. А вот Смышер начал искрить и пытаться двигаться. Да какого хрена? Нагружая мышцы, стартую в сторону своего противника и тут же обрушиваю на него серию ударов. Хм, а он все же немного медленнее меня. Но это не дает мне особого преимущества, разница в скорости не настолько велика, чтобы я смог за этот счет что-то сделать. Пожалуй, еще в мою бытность столкновения с Мистик я бы этому японцу ничего сделать бы не смог. А сейчас, после всего, моя техника стала значительно более хорошей. Шаг в сторону и принять новый удар на скользящий блок, да еще и подтолкнуть клинок противника в Смышера. Ха, клинок пробил грудную броню Барга и застрял, так что япошке пришлось бросить клинок, и теперь у него один клинок и у меня один клинок. Я замер и смотря, как энергетический клинок вышел из живота противника, после чего прорезал его вверх и вырвался из его тела в районе горла, стал медленно понижать ускорение от Санди. Ха, ускорение примерно на 50%, и я осматриваюсь и только убедившись, что все безопасно, полностью отключаю его. Т-т-т-т-т-ты. Я покачал головой, смотря на Смышера. Вот живучая же ты тварь. Эт-т-т-т-н-н-н-никон-н-н-нец. Это конец, мудак. Бестия подошла к нему и всадила всю обойму своего пистолета точно в оптику Смышеру, и даже когда тот явно перестал работать, она перезарядилась и опустошив в него еще одну обойму. Это конец, ага. Я кивнул на вопрос Бестии и спокойно положил пистолет на стол, после чего посмотрел в сторону Клэр. Клэр, будь добра, сделай нам что-нибудь выпить. Да, мне тоже. Битка перестала поддерживать свою невидимость и рухнула на диванчик. Рядом с ней присел я, а напротив нас села Бестия. Давай, и вызови чистильщиков. Хорошо, Клэр кивнула. Хорошая девушка. Я кивнул на барменшу. Раньше думал, что она только как бармен хороша, но сейчас, возможно, тебе стоит взять ее в свои заместительницы, а в будущем, возможно, она станет новой королевой. Хм. Бестия задумчиво посмотрела на девушку. Так ты все понял? Я усмехнулся на слегка смущенный вопрос королевы посмертия, которая внешне оставалась полностью невозмутимой. Сложно было не понять. Я покачал головой. Обычно мы общаемся несколько в другом тоне, так что понять то, что у тебя что-то случилось, было несложно. Хотя мне жаль, что причиной твоих проблем стал именно я. Забей. Бестия покачала головой и посмотрела на Смышера. Мертвого Смышера. Смерть этого козла того стоила. Наконец отомстила? Да. Она прикрыла глаза. Сколько лет это меня преследовала. И вот наконец, ясно, что теперь делать будем. Да ничего, сейчас почистим клуб и вернемся к обычной работе, хотя тебе, наверное, надо залечь на дно, на пару месяцев. Конечно, должников у меня много, и все будут считать, что Еринобу напал на мой бар, как собственно оно и было, но вот от мести со стороны его родственников тебя это не спасет. И кстати, а что за ласточка, которую он описывал? Да без понятия. Я пожал плечами в то время, как Бестия смотрела на меня с интересом, с очень большим интересом и недоверием. А если серьезно? Да я серьезно, нет, я около 2 месяцев назад столкнулся с какими-то типами, которые тоже требовали от меня отдать им ласточку. Я даже изначально думал, что дело действительно в птице, но потом выяснил, то так они называют какую-то девушку. И что, прямо нет никаких мыслей. Бестия начала сомневаться в том, что я что-то знаю, хотя я уверен, она еще будет проверять меня и не раз, но надеюсь, до разведчиков, посланных к Эльдикальда, дело не дойдет. Кстати, насчет Эльдикальда. Девочки, вы там как? Этот вопрос я через связь адресовал девушкам, что остались на территории клана. Пусть в их возможностях я и не сомневался, но противостоять оперативникам или спшникам Арасаки — дело не самое безопасное. Нормально, на клан попытались наехать, но мы все решаем, тут хоть и много типов, но кого-то сравнимого со Смышером тут точно нет. Панам мне ответила полностью спокойным голосом, в котором не было ни капли волнения. Вот ни малейший, не так страшен черт, как его малюют. А, к разговору присоединилась Киви, да и остальные девушки задали тот же вопрос, и звучало это на диво синхронно. Может, отдать их в сборную по синхронному аканью. Тьфу ты, вот что значит переволновался из-за Смышера и Еринобу, а также оставшегося безымянным телохранителя. Всякие глупости в голову лезут. Да говорю, работайте, а Смышер оказался куском дерьма. Уж не знаю, может это нам так повезло и Бикка первым ударом из невидимости повредила что-то реально важное, а может он просто был распиаренным ничтожеством, теперь я этого не узнаю, но мы его завалили. Скоро будешь в клане? Этот вопрос задала Люси. Думаю, да, сейчас с бестией поговорю и буду собираться. Поняли тебя, постараемся закончить к твоему. Панам решила закончить разговор за всех, но меня подобный расклад не устраивал. Не сам факт завершения разговора, а тот факт, что они решили постараться разобраться совсем побыстрее. Мне не надо, чтобы они там рисковали почем зря, о чем я их и предупредил. Так, вы там только не рискуйте. Помните все то, что усвоили из обучающих щепок и что закрепили в виртуальности. Ну мы же не дети. Так, Джуди. А это возмущенное высказывание принадлежало именно ей. Не надо тут строить из себя оскорбленную невинность. Я вас достаточно хорошо знаю, чтобы с уверенностью сказать, что вы вполне можете начать рисковать почем зря. Потому-то я и предупреждаю о том, что этого делать не надо. Мой голос был абсолютно серьезен. Не волнуйся. В наш разговор вмешалась Трис. Правда, ее изображение я бы не увидел, даже если бы все изображения были развернуты, так как слышать и общаться с нами она могла только за счет визора. Визора, который также использовала в качестве прицельного приспособления. «Все будет нормально, я присмотрю за твоими девочками». Эх, я вздохнул и даже в реальности покачал головой. «Я с ними точно посидею раньше времени. Спасибо, Трис. Полагаюсь на тебя как на самую ответственную. Эй, вообще-то не только она может присмотреть за твоими девушками. Йен, ты за своим парнем присматривай». Трис позволила себе добавить в голос каплю ехидства. «Трис». В голосе черноволосой послышалась легкая, едва заметная и я бы сказал дружеская угроза. «Вот только мне было не до того и я вернулся в реальный мир». «Что? Проверял как там клан?» «Ага». Я пару раз кивнул головой и слегка нахмурился. «Что?» На вопрос бестии я покачал головой и, активировав оптику в самых разных режимах, стал осматриваться. Что привлекло мое внимание? Что заставило меня напрячься? 5 минут и... Живучая ты сука! В моем голосе было не только возмущение, но и восхищение. Дэвид, бестия, ты представляешь, этот мудила еще жив. Я неприлично ткнул пальцем в сторону Смышера. Чего? Шок и недоверие моим словам. Хотя последнего и было настолько мало, что можно и внимания не обращать. Вот и у меня сейчас такое же состояние. Я покачал головой. Он сейчас вроде как в состоянии энергосбережения. Я бы не понял, что вообще происходит, если бы не заметил микродвижение кисти. Я кивнул на руку. Если он был бы мертв, энергия просто была бы и никуда не направлялась бы. А тут, то ли ты когда в голову ему стреляла, то ли мы с Биккой, но что-то мы ему повредили. Так что не вся энергия, направляемая на сохранение его личности. Я пару раз ткнул ему в левое плечо. В этом месте, расходуется именно на это. Она утекает в другие системы, из-за чего и происходит это подергивание. Хм, и что нам делать? Я посмотрел на бестию. Ну, это твой враг. Хочешь, вызови техника. Пусть извлечет хранилище данных, на которое записана резервная копия личности и памяти Смышера. Ты думаешь, там резервная копия? Ну, учитывая, что Арасака в последнее время рекламит те чипы. Глаза бестии раскрылись от шока. Думаешь, у них есть технология полноценного перенесения сознания? Скорее полноценного сохранения сознания, а там уже копию этого сознания можно залить в Барга, и тот будет свято уверен в том, что он и есть оригинал. Так что ты поосторожнее, к тебе вполне может заявиться еще один Смышер. К тебе тоже. В голосе бестии послышалась легкая насмешка. Впрочем, ее тон очень быстро стал серьезным. Поможете его окончательно упокоить? Хочу быть уверена, что по крайней мере это часть его личности, если конечно Арасака и правда озаботилась сохранением ее на каком-то носителе, будет полностью уничтожена. Да без проблем. Я пожал плечами, да и Бикка с радостью оскалилась, и за следующие 10 минут мы превратили тело Смышера в горящий кусок металла, повредив все что только можно, начиная с резервных хранилищ данных, которые, как оказалось, скрывались в его теле в количестве аж 5 штук и заканчивая резервными источниками питания. Так что когда прибыли чистильщики, мы уже были полностью уверены в том, что конкретно этот Борг мертв и проблем нам не доставит. Я на бусте там глав больше. https://bast.amtcorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dissort.ggc.tabgnst Телохранитель Арасаки. Мертвый Смышер. Глава 114. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. В посмертии я дождался прихода чистильщиков, которые должны были навести порядок в клубе, а также обеспечить безопасность бестии, после чего наконец отправился на территорию клана. Естественно, что для этого я снова вызвал Деламейна, который за небольшую надбавку домчал нас до точки назначения за считанные минуты. Ну, образно говоря, за минуты, на самом деле прошло больше 15 минут, но я все это время был на постоянной связи с кем-то из девочек, так что хоть я и волновался о них, но это волнение не переходило определенных границ. Ну и как вы тут? Это был первый вопрос, который я задал, покинув Ави, это несмотря на то, что я был в курсе того, что у них все нормально. Дэвид, ты ведь и так знаешь, что у нас все нормально. Панам тяжело вздохнула и покачала головой, прежде чем произнести эти слова. То, что мы были на связи с вами, не означает, что мы не волнуемся за вас. Бикка решила поддержать меня, строго посмотрев на подругу. Ладно, ладно. Панам страдальчески вздохнула и, покачав головой, подняла руки, сдаваясь на волю деспотов, в моем лице и личике Бикки, которые желают держать все под строжайшим контролем. Но долго поддерживать этот образ она не смогла и, опустив руки, искренне нам улыбнулась. «Я рада, что вы целы». Она в два шага подошла к нам с Бикой и крепко обняла нас. Впрочем, момент нежности прошел довольно быстро, и, отстранившись от нас, она махнула рукой, призывая следовать за ней. «Хоть наша семья и в порядке, но вот в самом клане есть проблемы. Столкновение с Росакой не прошло для нас бесследно. 5 человек погибло, 10 ранены, 3 из них тяжело. Можем вызвать Вика. Киви уже с ним связалась. Авиат Деламейна уже летит вместе с ним». Я покивал, одобряя такой подход со стороны моих подруг. «Моя помощь нужна, и твоя, и Бикки. Хорошие техники сейчас на вес золота. Много техники собрали с этих корпоратов, да, и ее срочно надо оприходовать. Так что сейчас идем к месту, в которое сносят всю технику и отгоняют транспорт». «Хорошо». Мы с Биккой покивали головами и вслед за Панам прибавили шаг, чтобы через 3 минуты оказаться на месте временного складирования трофеев, в котором мы и начали работать. «Эй, оторвитесь от работы, вам надо хотя бы перекусить». Услышав знакомый голос, я поднял взгляд от очередной технической хрени и с удивлением уставился на совершенно незнакомую мне девушку. «А вы, эй, это, между прочим, обидно». Девушка действительно посмотрела на меня с легкой обидой во взгляде. Так что я начал пытаться вспомнить, где же именно мы с ней могли бы видеться. «И чего молчишь, Мисти?» Произнося это имя, я ориентировался исключительно на голос, так как внешне девушка была слабо похожа на хорошо знакомую мне неформалку, только волосы серые и слегка растрепанные. Естественно, в голосе девушки звучала неподдельная обида. «Это и правда ты? Что за дурацкий вопрос?» Мисти слегка растерялась, и потому возмущение и обида слегка ушли из ее голоса. «Просто твой стиль сильно изменился, из-за чего тебя стало очень сложно узнать. Ко мне на помощь пришла Бикка, и я ей был сильно за это благодарен. Это позволило собрать мозги в кучку и понять, что передо мной действительно находится Мисти. Не надо, не так уж и сильно я изменилась». Я покачал головой. «Ты просто не понимаешь, как это смотрится со стороны. Новая прическа, новый макияж, новый стиль в одежде. Тебя просто не узнать. Спасибо, наверное, но того, что вам надо прерваться и покушать, это не изменит. Вы и так уже народ загоняли хлам на переработку отправлять». Я осмотрелся по сторонам и понял, что в целом мы перебрали уже около 2/3 от всех трофеев. Естественно, не мы вдвоем, а все техники клана, так что в целом действительно можно было прерваться на небольшой перерыв. Я растерянно опустил взгляд на свой живот, который произвел эти звуки. «Прошу прощения». «Да ничего». Мисти понимающе покачала головой, а вот Бикка ехидно засмеялась. Правда, смех ее продлился недолго, так как вскоре заурчал уже ее живот и пришла ее очередь слегка смущенно чесать затылок. «Простите, говорю же, ничего страшного. Вы весь день ничего не ели, одним кофе и чаем подпитывались, так что нет ничего удивительного в том, что вы проголодались. Пойдемте, там Джуди уже все приготовила». Мы с Биккой переглянулись и встали со своих временных рабочих мест, чтобы отправиться вслед за Мисти. Ужин был просто шикарным, и когда я утолил первый голод, то смог уже более спокойно задуматься над всем, что сейчас происходит. И выходило, что спокойной жизни нам не дадут. Росака скорее всего не простит нам смерти Еринобу, а также того, что при нападении на наш клан они облажались, потеряв кучу народу. По нам, что там с боеготовностью? Красный уровень, ты же его так и не отменил, так что усиленные дозоры и скрытое наблюдение. Конечно, хотелось бы снять часть из этих разумных на переработку трофеев, но... Мулаточка пожала плечами. «Ты же красный уровень не отменил, так что сделать это пока нельзя». Я на ее слова пару раз кивнул. «Дэвид, что, может ты понизишь уровень тревоги? По нам мы только сегодня утром обнулили Смышера, но что более важно, мы обнулили Еринобу. Про то, сколько сил Арасеки угробили тут вы, я даже не вспоминаю. И как ты понимаешь, не потому, что считаю это чем-то незначительным. Просто по сравнению с обнулением Еринобу». Я покачал головой. «И ты хочешь, чтобы с учетом всех упомянутых мной событий, я понизил уровень боеготовности клана?» «Ну, да, Панам выглядела смущенной, но отступать от своей идеи не хотела». «И почему же?» «Ну так Ханака же хотела тебя нанять для того, чтобы ты разобрался с ее братом». Панам пожала плечами. «И я очень сильно сомневаюсь, что она сильно расстроится смерти брата, а уж тем более станет за него мстить». Я вздохнул и покачал головой. «Что? Ты думаешь, я не права?» Я заметил кривую усмешку Киви и решил переадресовать ей вопрос, так как хотел понять, насколько наше мнение совпадает. «Киви, эх, ладно. Панам, это Сабура был императором Арасеки и правил ей безраздельно. Вот только уже несколько лет как его сынок, который Еринобу, мутил воду. Собственно, именно из-за того, что он готовился к подобному исходу, он и смог так быстро перехватить власть. Но даже сделав это, он не стал новым императором. Ему приходилось лавировать между фракциями, которые подняли головы внутри корпорации. Я приподнял руку, и Киви замолчала, вопросительно приподняв бровь. Небольшая ремарка: со временем Еринобу имел все шансы стать новым императором. Характер у него такой, что он просто не оставил бы власть в руках у других. Я замолчал, а Киви мне кивнула и продолжила. «Спасибо. Возвращаясь же к Ханака, ей, во-первых, потребуется время для того, чтобы взять власть в корпорации, а, во-вторых, даже взяв власть, она не сможет стать императрицей ни сразу, ни со временем. Характер у нее не тот, по крайней мере мне так кажется на основе информации о ней из доступных источников». «Ясно». Панам грустно вздохнула, понимая, что ей дополнительных людей на работах не видать. Я же грустно покачал головой. «Ладно, давайте заканчивать. Нам с Биткой еще работы просто море предстоит сделать». И я встал из-за стола, чтобы вновь отправиться разбираться с техникой. В следующий раз от работы меня оторвала уже Киви. «Что? Пошли, надо поспать, а то начнешь совершать ошибки. А нам ведь этого не надо». Я посмотрел на нее и слегка рассеянно кивнул. До меня медленно доходило, что именно мне сказала моя девушка. Все же сегодня я несколько перестарался с интеллектуальной нагрузкой, и мозги уже начали буксовать. Придя к этой мысли и наконец осмыслив, что именно мне сказала Киви, я уже более осмысленно кивнул головой. «Да, надо поспать, а Бикка, ее Джуди заберет». Я снова кивнул и прошел вместе с Киви к нашей комнате, в которой она помогла мне раздеться. Вот только в кровать меня не пустили и для начала загнали в душ, где помогли помыться и только после этого отправили в кроватку. Вот только душ частично смыл сонливость, и я, оказавшись в кровати и прижав к себе Киви, задумчиво засопел ей на ухо. «Что?» Ее голос был усталым, и как я раньше этого не заметил, а ведь она с девочками наверняка работала не меньше моего. Я хотел спросить, что с тем парнем, которому я щепку вставил? Да мертв, спалили ему мозги, все равно ничего важного у него там не было. Вот мы и постарались убрать хотя бы одного разумного из ваших противников. Спасибо. Издеваешься? Нет, вы сделали то, что могли сделать, и я уверен, что если бы могли сделать больше, то сделали бы. Да и к тому же, мы же с Биткой справились. Угу, вы вдвоем завалили Смышера. Не преувеличивай мое участие в его смерти, тут у нас Бикка молодец, хорошо ударила, явно что-то важное задело. В противном случае мы бы могли не выжить, так как тот спшник и так был очень серьезным противником, и еще и со Смышером мы бы никогда не справились. Ну, да, наверное, ты прав. Киви поплотнее прижалась ко мне спиной. Надо будет завтра испечь Бикке тортик. Ага, только когда? Завтра еще трофеи разбирать. Основной хлам мы, конечно, разобрали, да и с ремонтом почти закончили, но это так, поверхностное латание, а вот нормальный ремонт еще предстоит сделать, и он займет значительно больше времени. Мда, может тогда мы закажем что-то вкусное? Давай. Я тихо фыркнул ей в ухо. Я все оплачу, так что можешь заказывать на весь клан, мы все еще долго будем заняты. Ты. В голосе Киви послышалась легкая обида. Что? Я вообще-то думала заказать что-то только для нас, для нашей семьи. Я завис на пару минут, после чего понял, что я раздолбал романтику к чертям собачьим. И объяснить это я могу только тем, что я чересчур сильно устал. «Ну так для нас ты можешь заказать что-то особенное». Это я начал шептать Киви на ушко, нежно прикусив его после этих слов. «Скажем, нам ты можешь заказать взбитые сливки, свежие ягоды. И что ты с ними сделаешь?» «О, я знаю, что я с ними сделаю». Следующие 20 минут я нашептывал Киви, которая с каждым словом распалялась все сильнее и сильнее, что именно я сделаю с ней, сливками и свежими фруктами. «А меня с собой возьмете?» В комнату заглянула Люси, прерывая меня еще до того, как моя рука, которая уже поглаживала Киви по бедру, двинулась к скрытому под трусиками сокровенному месту. «Хм», я бросил на нее взгляд, после чего с сожалением откинул мысли о небольшой разврате с Киви, она у меня не любительница тройничков в отличие от Бекки и Джуди. «Люси, с собой мы тебя не возьмем, но ты вполне можешь сделать такой же заказ, и мы с тобой повторим все то, что я нашептывал на ушко Киви. Вот только откуда ты узнала, что именно я ей нашептывал?» Я ей позвонила. Ушко Киви слегка порозовело от смущения. «Думаю, к утру о подобной идее будут знать все, так что готовься, следующую неделю у тебя будет фруктовый стол». Я грустно вздохнул. «Тебя что-то не устраивает? Я просто надеюсь, что хоть кто-то из вас проявит изобретательность и в качестве предварительного блюда закажет мясо, хорошо прожаренное. А после прожаренного мяса ты будешь жарить нас?» Я усмехнулся. «Да, а ты против?» «Нет. Люси, давай к нам, раз уж ты разрушила момент, то залезай, уж просто поспать мы можем втроем». «Угу. Я на бусте, там глав больше. https://amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dissort.ggc.tabgnst. Новый образ мести. Глава 115. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Слушаю тебя, бестия. С тобой хотят поговорить. Безопасность встречи я гарантирую. Говорила она, как и всегда, спокойно, и в этот раз никаких признаков того, что это может быть какая-то ловушка, и это хорошо. Но, я уже 2 дня сижу как на иголках, и куда-то срываться для разговора мне бы очень не хотелось, да еще и с неизвестной мне личностью. И кто же хочет со мной поговорить? Ты ее знаешь, это Ханака Арасака. Я нахмурился. Бестия, не стоит так шутить, или ты и правда думаешь, что способна обеспечить безопасность, когда речь идет о СБ такой корпорации, как Арасака, да и встречаться с сестрой того, кого я недавно обнулил, Дэвид. Пока мы говорили, я добрался до девушек. К сети посмертия подключитесь. Бестия хочет подписать меня на встречу с Ханакой, и я хочу быть уверенным, что там нету новой ловушки. Сделаем. Люси и Джуди кивнули, подтверждая слова Киви, тут же уходя с головой в работу. А Бестия тем временем продолжала пытаться убедить меня в том, что все будет нормально и никакой угрозы для меня эта встреча не несет. Да хватит уже ломаться. Дэвид, я тебя прошу, ради нашего сотрудничества и дружбы. А это слово далось ей непросто. Впрочем, не думаю, что мне бы подобное признание далось бы легко, так что я не стал акцентировать внимание на этой заминке. Встреться ты с этой девкой. Безопасность я тебе гарантирую, лично найму несколько соло из высшей лиги, ту же Мистик, которая с Реджиной сейчас сотрудничает, ну и еще пару разумных. Я вздохнул. Отвечать без точного знания того, что это не ловушка. Все чисто. Она одна в своей кабинке. Я благодарно кивнул Люси, которая отчиталась мне о состоянии дел в посмертии. Ладно, ну наконец-то. Встреча завтра, в 12. Смотри, не опаздывай. Да-да. Я покивал на слова Бестии. Не опоздаю. Что за тон? Изображение Бестии слегка нахмурилось. Просто у меня не так много тех, кого бы я мог отнести в категорию друзей, а ты еще и голову в пасть Карасаки суешь. Ты там поосторожнее. Ага. Голос Бестии звучал чуть пришибленно, все же я ее сейчас фактически назвал подругой, и пусть сама она меня другом назвала, я более чем уверен, что она не рассчитывала на такое признание от меня. Буду. Связь прервалась, а я присел рядом с моими раннершами. Что-то еще надо? Ага. Я ответил на вопрос, дополнительно кивнув головой. Посмотрите там, встречалась Бестия с Ханакой или как-то иначе разговаривали, а то встреча завтра в 12, надо хоть понять, к чему готовиться, если она, конечно, приходила. Поняли тебя, сейчас все проверим. Я благодарно кивнул девушкам, после чего встал и пошел проверять наше снаряжение. В этот раз я планировал взять с собой не только Бекку под невидимостью, но и кого-то еще из девушек, а значит снаряжения потребуется больше. Впрочем, мы за ним постоянно следим и держим его в порядке, так что его проверка это всего лишь моя постоянная бдительность. Эф, что-то случилось. Я оглянулся, впрочем, я и по голосу узнал Трис, которая отделилась от компании девушек и шла вслед за мной. Да ничего, я пожал плечами. Просто сам себе пошутил, сам посмеялся. Может и я посмеюсь, я покачал головой. Сомневаюсь, это так сказать шутка с предысторией, и для того, чтобы с нее посмеяться, надо начинать свой рассказ с объяснения всех подробностей. Это, я бросил на Трис задумчивый взгляд. Ты когда училась магии, наверняка же были забавные моменты и шутки, которые будут понятны только ученикам того же учебного заведения, а то и вовсе только твоим подругам. Понятно. Она пару раз кивнула, при этом, судя по голосу, ей действительно было понятно, и она даже не подумала о том, что можно было бы обидеться. Ты решила составить мне компанию? Да. Стоило нам добраться до мастерской, как дверь за нами закрылась, и Трис, взяв меня за плечи, резко развернула к себе. Нам надо серьезно поговорить. «Давай», я кивнул ей на удобный компьютерный стул, да и сам сел на такой же, после чего внимательно посмотрел на Трис. Следующие пару минут прошли в молчании, в ходе которых я осознал, что придется начинать разговор на неизвестную тему именно мне. «Итак, о чем же ты хотела поговорить?» «О том, что нас тянет друг к другу». На губах огненноволосой красавицы появилась легкая улыбка, и она кивнула головой. «Отчасти именно об этом, но не только. Знаешь, а я рада, что ты и сам понимаешь, на какую тему я хочу поговорить, пусть ты ее и не полностью определил, но, находиться рядом с умным мужчиной намного приятнее, чем с глупым. Спасибо за комплимент, могу сказать, что мне тоже приятно находиться рядом с умной и красивой девушкой, в твоем лице. Да, знаешь, я хотела бы узнать у тебя, какие планы ты строишь на будущее. Я попыталась расспросить об этом твоих девушек, но они оказались не очень в курсе. Разве что сказали, что в твоих планах как-то фигурирует Цири, а точнее ее происхождение и Нильфгаардская империя. Я пожал плечами. В одном из планов да, в другом можно спокойно обойтись и без нее. Не поделишься ими со мной? Конечно. Я в очередной раз пожал плечами. Для начала уничтожаем дикую охоту, попутно разведывая местность вокруг крепости ведьмаков. Далее вербуем тебя или Йен, после чего захватываем крепость, восстанавливаем ее. За счет порталов это будет сделать намного проще, а с материалами из этого мира так еще и надежнее выйдет. Я прервался, для того чтобы сделать глоток холодного чая из бутылки, которая стояла рядом с моим рабочим местом. Естественно, что не предложить его Трис не мог, и она с благодарностью кивнув также сделала несколько глотков прохладного напитка. Хах, будь мы в японском мультике, девушка от подобного предложения в обморок бы падала, ведь это не прямой поцелуй. И что дальше? Трис решила поторопить меня, и я, вынырнув из своих мыслей, потратил пару секунд на то, чтобы восстановить у себя в голове, о чем я вообще говорил. Дальше, замена хрома на биологические импланты, ну или синтетические, как в моем случае, и у нас готов орден наемников, который работает сразу в нескольких мирах, полностью независимый от любого правительства, так как в вашем мире до нас просто никто не смог бы добраться. Конечно, если бы мы наглеть не стали. Ну, так-то, да. Если бы вы не наглели, то собрать против вас коалицию было бы сложно, а технологии вашего мира могли бы обеспечить вас защитой от всего, кроме магии. Да и магия, маг-магу розни, не каждый смог бы вам противостоять. А собрать коалицию с магами? Трис покачала головой. Звучит еще более фантастично, чем многое из того, что люди при мне называли невероятным. Я усмехнулся и пару раз кивнул головой. Ну а второй вариант, это первый с поправкой на то, что я постараюсь посадить Цири на трон, и мой орден станет орденом Нильфгаарда. Мы поможем Цири объединить под ее ручкой все земли вашего мира, а потом, она не согласится. Я знаю, я вздохнул и посмотрел в окно, но и просто орден Нильфгаарда, пользующийся полной поддержкой императрицы, звучит очень хорошо. Да, Трис задумчиво покивала, явно уйдя в свои мысли. А знаешь, что еще хорошо звучит? Трис Смиригольд, первая и единственная глава магического подразделения ордена. Глаза Трис затуманились от перспектив, а я усмехнулся. Спасибо Всевышний за то, что я помню прошлую жизнь, и исходя из игры Ведьмак 3 могу сказать, на что можно надавить для того, чтобы Трис захотела остаться с нами. Я на бусте, там глав больше. HTTPS басты то амткорный Ваниваныч. Состою в группе «Люди культуры», Наш Дискорд. https://discord.gg/tabgnst. Глава 116. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Я вошел в посмертие, и рядом со мной шла Люси. А вот битка снова была скрыта заклинанием и сопровождала меня и Люси незримо. Вот только в этот раз бар был полон посетителей. А еще могу сказать, что с вероятностью в 90% эти посетители не подсадные утки. По крайней мере, Джуди и Киви еще пока я летел на дела мини сюда выборочно проверили посетители и их маршрут исследования. Клэр. Я кивнул девушке, и она, усмехнувшись, ответила мне таким же кивком. Бестия тебя уже ждет, как и ее гостья. Ага. Я покивал, но при этом скривился так, словно лимон сожрал. Ну, оно и понятно, встречаться с представителем Марасаки, когда я недавно завалил Еринобу и Смышера. Ну бред же. Давай, иди уже, знаешь же, что королева не любит ждать. Знаю. Я вздохнул и отправился к отдельной кабинке с высоким уровнем защиты, в котором и располагалась бестия и ее гостья. А, тихоня. Стоило мне войти в кабинку, как бестия обратила на меня внимание, как и на мою спутницу, правда чуть позже. Снежинка, позвольте представить вам мою гостью, которая выразила огромное. В голосе бестии было море сарказма, из-за чего знакомый мне японец в белом костюме нахмурился и попытался прожечь в ней дырку взглядом, вот только ей на это было плевать. Желание с тобой встретиться, Ханако Арасака и ее молчаливый спутник. Ага, с этим японцем я знаком, Гора вроде зовут, да и с Ханако я имел честь общаться, пусть и через прокси. Вот только... Честно говоря, я не знаю, зачем нам встречаться, возможно, в этот раз ты захочешь выслушать. Такемура. Пламенную речь японца, Ханако прервала всего одним словом. Прошу прощения, госпожа. Он склонил голову, опустив взгляд в пол. Однако, несмотря на то, что Такемура был слишком эмоционален, он хотел довести правильную мысль. Возможно, в этот раз, вы все же решите выслушать меня, тем более, что проблемы вы не решили, а лишь отложили ее. Я пожал плечами. Если вы о совете директоров, эти заигравшиеся старики тут совсем ни при чем, речь идет о Еринобу и Смышере. И вот тут я нахмурился. Мой брат, это почти никому не известно, он после становления новым директором Арасаки уехал в Японию, в головной офис, а оттуда приехал Прокси, Прокси которому сделали несколько операций для того, чтобы он выглядел точно как мой брат. Бля, следи за словами, Такемура. Прошу прощения, и новый поклон от японца. Так вот, ты убил Прокси, да мой брат от этого пострадал, но уже через месяц он восстановится и появится новый Прокси, через которого он начнет управлять корпорацией и постарается тебе отомстить. А его шестерка Смышер будет только рад, хотя он может попытаться отомстить и быстрее, все же ему только разум загрузить в новую платформу. Я вздохнул, я догадывался об этом, но что ты хочешь от меня? Убей моего брата и Смышера. Мда, не такого я ожидала. Бестия удивленно покачала головой, посмотрев на Ханако совершенно другим взглядом. А вот я не удивился ни капли, она уже хотела от меня подобного, и ответ с того момента не изменился. Нет, могу я узнать почему? Да потому что мне нет смысла лезть в то все. Но мой брат, ему еще найти меня надо будет. Или ты и правда думаешь, что я все это время буду сидеть в Найт-Сити, и всю жизнь будешь прятаться? Я вздохнул и покачал головой. Зачем? О моей личности мало что известно, хотя признаю, спецы Арасаки не зря едят свой хлеб, и данные обо мне есть в ваших базах, но небольшая операция и новые документы эту проблему решают. Так зачем мне сейчас идти у тебя на поводу и убивать Еринобу? Не то чтобы я был вот прямо против подобного шага, но идти на поводу у Ханако, которая скорее всего сама осознанно слила инфу обо мне своему брату, я не очень хочу, так что мне проще закосить под труса, который решил скрыться от праведной мести. И тебя все устраивает? Ханако решила сменить направление своей агитации и посмотрела на Люси. В каком смысле? Но произнеся это вслух, Люси перешла на нашу внутреннюю связь, к которой был подключены все девушки. Они наблюдали за происходящим, правда, чтобы не мешать, молчали. Она реально надеется на то, что я отвечу что-то вроде «нет, меня это не устраивает, я принимаю заказ». Избалованная дочка главы корпорации, она просто не привыкла, когда ей говорят «нет». Цири в свое время такой же была, пока пару месяцев с ведьмаками не пообтесалась. По крайней мере, по словам Висимира, так как я с ней встретилась чуть позже, и она к тому времени уже знала, что мир не крутится вокруг нее. Трис говорила слегка задумчивым голосом, давая понять, что она слегка ушла в воспоминания, Вот только реальность никуда не делась. В том смысле, что тебя реально устраивает находиться рядом с таким человеком. Ханака постаралась слегка надавить на Люси. С каким? Люси все еще прикидывалась, что не понимает, о чем вообще идет речь. С трусом. Ну, гороны в Африке гора. Сказал, как отрезал, но в этот раз Ханака хоть и бросила на него недовольный взгляд, но осуждать словесно не стала. Мда, а мне что, надо работать на вас, на корпорацию, которая ставит бесчеловечные опыты на детях, а Расака этим не занимается? Ханака даже привстала со своего места. Серьезно, ты говоришь это мне? Ханака удивленно моргнула. А мне напомнить тебе, хотя ты же белоручка, ты о подобном, наверное, и не слышала, как твоя корпорация отбирала детей с признаками гениальности. Им было от 10 до 12 лет, и их после короткого обучения и установки экспериментального хрома отправляли на глубокое погружение предсеть. Что? Ханака медленно опустилась на свое место. А знаешь ли ты, как это страшно, когда из огромной группы детей с каждым днем из предсети возвращается все меньше и меньше твоих товарищей, а взрослые? Это слово Люси выделила крайне язвительным тоном, чтобы сразу стало понятно, как именно она относится к этим взрослым. Дяди и тети даже слова тебе не говорят, а только показания снимают, когда твоим единственным другом становится робот-пылесос, которого ты взламываешь и перепрограммируешь, пытаясь придать ему повадки собаки. Этого не может быть. Не может, Люси язвительно усмехнулась. То есть мое детство в застенках вашей корпорации — это выдумка? Ханака не выдержала ненавидящего взгляда Люси и отвела взгляд в сторону. Ты, как ты смеешь обвинять во всем госпожу Ханака? Заткнись. Одно мое слово, а также пас с кистью, который я выполнял под столом, Игора словно на стену натыкается. Все же люблю я Акси, он очень удобен, и вот сейчас Гора просто не понимает, почему замолчал, но еще пару секунд он не сможет сказать ничего. Ты здесь никто. Мебель, которая должна стоять в сторонке и молчать. Я и так не в восторге от того, что бестия использовала наши с ней хорошие отношения для того, чтобы убедить меня в необходимости этой встречи. А уж тогда такой, как ты, лезет и пытается качать права. Я покачал головой. Ханака — часть клана Арасака, она априори имела власть в корпорации. Я посмотрел на девушку. Я не имела власти и была в корпорации скорее на должности талисмана. Значит, сама виновата. Твой брат имел власть и после смерти твоего отца смог взять власть, да не полностью, но смог это делать. А что сможешь сделать ты? Ты сама сказала, что у тебя еще совсем недавно не было ничего, а сейчас, значит, все изменилось. Ты вдруг обрела власть в корпорации, или надеешься на то, что придя на заседание акционеров обворожительно моргнешь и смущенно улыбнешься, за что они отдадут тебе всю власть, которая была у них и которую они заберут с трупа твоего брата? У меня есть поддержка. А, так ты решила стать марионеткой? Как ты смеешь? Такемура, я терпел слишком долго. Он не проявляет к вам ни капли уважения. Гора, уважение надо заслужить, а передо мной сидит девчонка, которая всю жизнь провела в золотой клетке и даже не пыталась из нее вылезти. Она бы и сейчас с радостью в ней сидела и делала вид, что ее отец ангел во плоти, а брат лишь слегка сбился с пути. Вот только знание того, что именно Еринобу убил Сабура, не позволяют этого, и ей пришлось высунуть нос из этой клетки. Ханака опустила голову и уперла взгляд в пол. Более того, даже имея такую вескую причину, как месть за отца, эта девочка и не думает попытаться взять власть в свои руки. Она уже отдала свою жизнь в другие руки и готова залезть вновь в клетку. Я ехидно усмехнулся. Более того, я не удивлюсь, если теперь ей еще и ноги придется раздвинуть. Ты, Гора, рванул в мою сторону, но я, активировав Санди, с легкостью скрутил его и зафиксировал на полу. Тихоня, ты перебарщиваешь. Бестия была недовольна. Она явно рассчитывала на другой исход этого разговора. Вот только на что она рассчитывала? На то, что я с дебильной улыбкой соглашусь поработать на эту марионетку? Вовсе нет, бестия, я просто показываю, что она не могла ничего сделать, а не хотела, ее полностью устраивала ее жизнь, но эта жизнь была построена на тех благах, что собирал с корпорацией ее отец, а значит, она тоже виновата в том, что Арасака ставит эксперименты на детях, и что даже получив малейший шанс что-то изменить, она тут же от него отказалась. Так зачем мне сотрудничать с марионеткой, которая все равно ничего не решает? Тхы. Гора в моих руках задергался сильнее, но сдвинуться он так и не смог. Я поняла твою точку зрения. Ты отказываешься от заказа? Ага. Я беззаботно кивнул. Тогда ты свободен. Я усмехнулся и посмотрел на Люси, глаза которой засветились, и через секунду японец в моих руках дернулся пару раз и затих. Сколько? 5 минут. После этого я перевел взгляд на Ханака. Ваш песик очнется через 5 минут и да, если это, конечно, ваша собака, то ее надо лучше дрессировать. Не фонтанируй он так эмоциями, то, возможно, я бы как минимум постарался сгладить углы, говоря все то, что я говорил более. Я пару раз щелкнул пальцами. Дипломатично. Мы с Люси ушли, и вслед за нами ушла и Бикка, услуги которой нам так и не понадобились. А вот то, что нам сразу стали транслировать то, что происходило в кабинке после нашего ухода, меня порадовало, и я следил за внешним миром только одним глазом. Все прошло немного не по плану. Бестия задумчиво достала пачку сигарет и, достав одну, прикурила ее, после чего откинулась на диванчике, на котором сидела. Она медленно сделала глубокую затяжку и выдохнула сигаретный дым в потолок. Да, я не ожидала, что даже после агрессии со стороны брата и Смышера Тихоня откажется от заказа с моей стороны. Ханака тихо вздохнула. Ну, хоть он и был слишком резок, но должна признать, что если на ситуацию посмотреть с его точки зрения, то она действительно выглядит не очень аппетитно. Бестия пыталась подбирать слова. Мда, еще твой телохранитель дел наделал, начав его провоцировать тогда, когда еще были шансы изменить его решение. А эти шансы вообще были? У меня сложилось впечатление, что он изначально пришел сюда не работу брать, да и вообще появился тут только из-за тебя. Бестия пожала плечами на эти слова Ханака. И все же он нам нужен. Да, ты права. Если ты хочешь вернуться к своей спокойной жизни, а я не бояться за свою, то Тихоня нам нужен. Вот только как его убедить взять этот заказ? Теперь он и от меня подобный заказ брать откажется, потому что будет понимать, что они исходят скорее от тебя. Может, сначала что-то попроще сделаем? Хм, пусть избавится от явной угрозы от Смышера. Его база сейчас находится в Найт-Сити, точнее в доках, корабле Буники. Именно на этом корабле находится его база, где этот Борг будет восстанавливаться. Новое тело туда доставит примерно через неделю, еще пару дней на заливку личности, и потом этот гад станет искать, как же он умер. К счастью, насколько я знаю, он не поддерживает постоянного контакта с серверами, на которых хранится сохраненная копия личности. Как часто он делает копии? Насколько мне известно, должен делать каждый день, но по тем же докладам он уже давно пренебрегает подобными мерами и делает копии только перед крупными делами, ну или раз в месяц. Но если ты надеешься на то, что он что-то забудет, можешь забыть об этом. Он сделал копию, да? Бестия грустно усмехнулась. Нет, но он ведет электронный дневник, из которого определенно узнает о планах Еринобу добраться до тебя и Тихони, и сопоставив даты. Откуда информация? Его помощник, он сливает нам инфу. Точнее, он сливает ее тому, кто предложил мне свое покровительство. Ясно, значит, в ближайших планах разобраться со Смышером. Бестия нахмурилась. Ты готова переплатить? Хм, ну, это я не брала бы комиссию и даже сама вложилась бы в оплату заказа, если бы не удалось убедить Тихоню работать за идею безопасности. Однако работать на общественных началах ничего не вышло, да и со мной в этом направлении он теперь работать не будет, а вот с другим фиксером. У тебя есть кто-то на примете? Ханака выглядела заинтересованной. Да. И сколько она может запросить за подобное задание? Много. Бестия вздохнула, и тут же ее глаза засветились, и спустя 5 минут она вновь тяжело вздохнула. Блять, что? Она отказалась просто так брать задание для определенного сола, так что узнала у меня подробности и сказала. В этот момент мне позвонили. Люси, мы уже стояли на улице, ожидая Деламейна, так что я говорил с ней по внутренней связи. Продолжай смотреть, а я пока с Риджи поговорю. Хорошо. И после этого я ответил на звонок. Риджина. Привет, Тихоня. Хм, значит, ты по делу. Я картинно вздохнул. Да, я по делу. Хочешь, отгадаю по какому? Удиви меня. Ну, тебе заказали Смышера и Еринобу и просили передать заказ именно мне. Скорее всего, либо Ханака Арасака, либо Бестия. Хм, последний вариант. Это была Бестия, но заказ поступил только на Смышера. Погоди, хочешь сказать, она уже предлагала тебе это? Она устроила встречу с девочкой из Арасаки, где меня пытались подбить на выполнение этого заказа, причем, судя по тому, как это пытались сделать, они хотели, чтобы я сделал это бесплатно. Ясно, значит, ты отказываешься. Слушай, а ты сама как думаешь, стоит оно того? Хм, ну, в общем-то, мне нужен совет. И я рассказал Риджине расклад, после чего она на минут 10 задумалась, и когда я уже думал, что она не станет давать мне совета, она все же ответила. Знаешь, от Смышера все же стоит избавиться, а вот Еринобу трогать не надо, так что заказ на этого бога я бы на твоем месте взяла. Ну, если ты так говоришь. Я пару раз кивнул головой и, проследив за опустившимся на землю Ави, забрался внутрь сразу за девочками. Только стряси с этих интриганок побольше бабла. Хорошо, на этот счет можешь не переживать. Реджина усмехнулась и связь оборвалась. Я на бусте там глав больше. https://basty.amt.corn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/tabgmst Ханака Арасака, Гарата Кимура. Глава 117. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Я связалась с Геральтом. Он сказал, что за счет помощи знакомой чародейки, которая обеспечила его порталами, он уже добрался до Каирмархина и Весемир был там. Они уже начали готовиться к осаде, а также отправили почтовых птиц к другим ведьмакам школы Волка. Но рук для подготовки крепости им не хватает. Я посмотрел на Йен, которая отчиталась передо мной и задумчиво покивал на эти слова. «Портал когда открыть сможешь? В любой момент. Хорошо». Я перевел взгляд на Сола. «Сол, да, я готов взять с собой большую часть клана, дабы мы могли подготовить крепость к осаде. Думаю, месяца нам хватит на то, чтобы привести ее в состояние, в котором мы сможем пару лет продержаться при натиске дикой охоты». «Хорошо. Просто напомню, лучше использовать материалы, которые есть на месте, разве что инструменты наши. Насколько я знаю, сама крепость в горах находится, так что блоки для восстановления стен нарезать лазерными резаками не проблема. Но я думал, о том, чтобы крепость по последнему слову техники оборудовать, но пока это не наша крепость, я не вижу в этом смысла. Просто возведи стены, отреставрируй все помещения, если надо, можешь стены усилить арматурой, с нашими возможностями сделать стальные прутья и в уже готовой стене сделать отверстие, в которое она будет помещена, не проблема, как и насос, который полости под давлением закачает раствор цемента. Сол покивал головой. А вот пользоваться пистолетом и автоматом ведьмаков обучить надо, как и сделать им привычные для них мечи и арбалеты, но уже используя материалы из нашего мира. Хорошо, Цири пока останется с нами, как и Трис. А вот Йен отправится с вами на случай, если придется связаться с нами или открыть портал с той стороны. Поняла. Йен кивнула и довольно посмотрела на Скорпиона. А вот Цири смотрела на Сола с грустью и беспокойством. «Принцесса, не беспокойся, Сол парень надежный и ни с кем шашни крутить за твоей спиной не будет». Бикка похлопала подругу по плечу. «Да я и не беспокоюсь». Цири пожала плечами, но по тону было понятно, что слова Бикки сделали свое дело, и она слегка успокоилась. «Мда, быстро она прикипела к моему заму». «Так, а теперь куда более важный вопрос». Я прикрыл глаза, выдерживая драматическую паузу. И когда я открыл глаза, то увидел, что все стали намного более собранными и хмурыми. И что за вопрос? Цири не выдержала этого молчания и решила вмешаться. Хорошо, что этот вопрос мне задала именно ты, потому что этот вопрос касается тебя напрямую. И снова небольшая пауза. Когда свадьба? Чегошеньки? Цири удивленно моргнула. Хак-хак-ха. А вот Сол куда сильнее отреагировал на мои слова и зашелся в кашле. Нет, а что? Вы явно действительно очень сильно прониклись друг к другу, так что мой вопрос становится довольно актуальным. Кстати, Сол, из клана я тебя отпущу, но зама себе ты должен подготовить заранее. Я, хух, он резко выдохнул и, встряхнув головой, встретился со мной взглядом. Так, я рад, что ты готов меня отпустить, но с чего ты взял, что я хочу уходить? Ты, я посмотрел на него и покачал головой. Ты не хочешь, но ты слишком ответственный.